Рассмотрим решение следующего уравнения. 1 третья х квадрат равно 16,1. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ записать меньший из корней. Представим число в правой части как неправильную дробь. Находим сначала х квадрат как число, которое получается после преобразования в правой части, деленное на 1 третью. В результате получаем х квадрат равно 49, х равно плюс-минус корень квадратный из 49, или х1 равно минус 7, х2 равно 7. Меньший корень минус 7.